Глава шестая. Первый Суздальский розыск. Хотя первый Суздальский розыск и происходил в Москве, но он имеет все основания для того, чтобы рассматривать его в отдельной главе, прежде всего потому, что он не имел прямого отношения к событиям, являвшимся главным содержанием московского розыска. Лица, привлеченные к розыску по Суздальскому делу, не были осведомлены о замышлявшемся побеге и, следовательно, не были причастны к его организации. Современник о событии, ганноверский резидент Вебер, тоже полагал, что царь во время своего пребывания в Москве был озабочен следствием по двум уголовным делам. Это были два различных следствия, из коих одно касалось царевича Алексея, а другое – прежней царицы, которая привезена была теперь в Москву из Суздальского монастыря вместе с генерал-майором Глебовым. И это последнее следствие окончено было в Москве, а первое – в Петербурге. Главными действующими лицами Суздальского розыска являлись мать царевича, первая жена Петра Евдокия Федоровна, в иночестве Елена, а также близкие к ней лица, в первую очередь ростовский епископ Досифей и капитан Глебов. Как мы знаем, царица Евдокия Федоровна была насильно заточена в Суздальский Покровский монастырь в сентябре 1698 года. Если бы она согласилась отправиться в монастырь добровольно, по своему желанию, то ей, наверное, были бы организованы торжественные проводы с участием бояр. Ехала бы она в роскошной карете в сопровождении эскорта стрельцов и толпы слуг. Но опальную царицу сопровождал в Суздаль единственный дьяк Михаил Воинов. Приказной Покровского монастыря Семен Воронин позже на допросе показал, что церемония пострижение состоялось весной следующего года, после приезда в Суздаль окольничего Семена Языкова. В Суздале он прожил недель с 10 и хаживал к царице ежедневно. Вероятно, Языков продолжал уговоры Евдокии Федоровны и в конце концов сломил ее сопротивление. Имеет, на наш взгляд, право на существование догадка о том, что бывшая царица оговорила свое согласие стать монахиней рядом условий. Она должна была проживать в особых хоромах, специально для нее сооруженных, располагать штатом служанок, выполнявших за нее всю черную работу. В ее распоряжении должна была находиться особая поварня, где для нее готовили пищу, для ее продовольствования ассигновалась определенная сумма, предназначенная для приобретения продуктов на рынке. При ней должны были находиться две старицы, на которых возлагалась обязанность скрашивать ее жизнь. Постриг в присутствии Языкова совершил иеромонах Спаса Ефимьева монастыря Илларион. При пострижении царица получила имя Елена. Церемония совершалась не в соборе, а в келье монастыря. Тогда же на монастырские деньги были сооружены хоромы для бывшей царицы. Старица Дорофея во время допроса в 1720 году показала, что она пребывает в Покровском девичьем монастыре 27 лет и через год после приезда Евдокии Федоровны была определена к ней для мытья ее сорочек, также и в кельях для всякой черной работы. Инокиня часто получала подношения от духовных и светских лиц, главным образом продовольствием, живой и соленой рыбой, хлебом, выпечкой, а в летние месяцы – овощами и фруктами, огурцами, вишнями, яблоками, морсом, редко деликатесами – белугой, икрой, медом, сахаром. В праздничные дни ее навещал с подарками суздальский митрополит, сменявший друг друга суздальские воеводы – ландраты. Что касается родственников бывшей царицы, брата Авраама, цариц Марьи Алексеевны и Прасковьи Ивановны, то они передавали подарки, съестные припасы, светскую одежду, деньги через специальных курьеров. И все же Евдокия испытывала определенные трудности в продовольствии, о чем свидетельствуют ее письма родным с просьбой о помощи. Так сохранилось написанное, очевидно, ей самой, довольно безграмотное, недатированное письмо брату Аврааму Лопухину, скорее всего, относящееся к первой половине ее пребывания в монастыре. В нем она просила: «Пришли ко мне всяких водок, хотя сама не пью, так было чем людей жаловать, ведь мне нечем больше жаловать». Что не гостем носим больше, и духовник, и крыло Шаньки, и всех, кто не придет. Здесь ведь ничего нет, все хнилое. Хоть я вами и прикушнада, да что же делать? Покамест жива, пожалуйте, поите, да кормите». Дарители приносили продукты в сени, где их принимали старицы Маримьяна и Каптелина, и в ответ подносили дарителям по чарке водки или рейнского. Самые доверенные дарители, пользовавшиеся благосклонностью бывшей царицы, допускались внутрь дома к руке. Наибольшие хлопоты слугам старицы Елены доставляли ее выезды из Покровского монастыря в другие монастыри и церкви. Бывшую царицу, как правило, сопровождало 25-30 человек. Причем главная задача слуг состояла не только в доставке монахини к месту назначения, но и в том, чтобы ее никто не увидел. Поэтому окна кареты были завешены красным сукном, путешествия проходили в ночные часы, а если днем, то за четверть часа до приезда бывшей царицы в монастырь прибывал дворецкий с повелением игуменьи, чтобы и она, и монахини не выходили из своих келий и не выглядывали в окна. В ожидании, когда откроют церковь и подготовятся к службе, инокиня Елена располагалась в келье игуменьи. Службу исполняли привезенные ею священник и несколько клерошан. По завершению службы в келью игумени приносили обед, после которого царица инокиня отъезжала вместе с сопровождавшими лицами в Покровский монастырь с соблюдением тех же предосторожностей, как и во время приезда. Выезды не были регулярными. Первый выезд царица совершила в 1700 году, после чего никуда не выезжала лет с 10. Раза с 4 выезжала в монастыри и жила в монастырях по неделе и больше. В 1716-1717 годах Евдокия навестила Кузьминский, Федоровский, Сновидский и Никольский монастыри. Особой ее симпатией пользовался Кузьмин монастырь, который она в 1714 году навестила дважды. Церемония визитов в монастыри не отличалась единообразием. В большинстве случаев ее угощал принимавший ее монастырь. В Боголюбовском монастыре святого Владимира Евдокия Федоровна обедала в келье игумена, а игумен вместе с братьей в трапезной за счет царицы. Монахов угощали рыбой, вином и пивом, медом, а после обеда дворецкий разбрасывал деньги. Поскольку путь из Владимира в Суздаль был длинным, пришлось ночевать в поле в палатках, отдельной для Елены и нескольких для ее слуг. Однажды прихожане Суздальской соборной церкви стали свидетелями необычного зрелища. Бывшая царица стояла на своем месте, вся закутанная, оголенная осталась лишь часть руки, предназначавшаяся для целования. Так Евдокия Федоровна отпраздновала известие о рождении у нее внука. Отметим несколько любопытных эпизодов, выходивших за рамки обычных приемов бывшей царицы. Летом 1716 года она прибыла в Кузьмин монастырь. Недавно вступивший в должность игумен то ли не знал, что гостью надлежало одаривать, то ли поскупился расстаться с монастырским провиантом, предназначавшимся для братьев. Слуга старец Елены вечером отправился к монастырскому главе и объявил, что ему надобно идти на поклон для того, что и прежние игумены к ней для ее чести хаживали. Игумен призвал уставщика Модеста и спросил: «Прежние игумены до своей бытности хаживали к ней, бывшей царице на поклон хлебом, хаживали ль?» Модест ответил: «Прежний игумен Симеон на поклон с ней с хлебом подходил». Прихватив хлеб и свежую рыбу, игумен отправился на поклон, был встречен в сенях, впущен в келью. Бывшая царица велела поднести дарителю рюмку Рейнского, но к руке не допустила, задав единственный вопрос: давно ли он ходит в игуменах? Утром служили в соборе утреннюю и литургию, а монахи монастыря ходили в другую церковь. После литургии бывшая царица угостила в трапезной братию своей рыбой и вином, но игумена к столу не пригласила, прислав к нему пирог и рыбу. После трапезы Евдокия Федоровна велела выдать каждому монаху по гривне, а игумена дарила полтинником. Кто-то из слуг велел монахам, проходившим мимо кельи, где находилась бывшая царица, кланяться по трижды до земли. Перед Евдокией Федоровной, сидевшей в отъезжавшей карете, монахи тоже отдавали поклоны до земли и следовали за каретой до ее выезда из монастырского подворья. Происшедшее должно было демонстрировать милосердие бывшей царицы, ее щедрость и принадлежность к царской фамилии. Земные поклоны отдавались только ее представителям. Бывшая царица изредка употребляла мясные блюда, что категорически запрещалось монашествующим. По приказу царицы покупали гусей, уток и кур, однако мясное кушанье употреблялось редко, ибо, как показывало впоследствии, уже во время второго суздальского розыска, казначея Маримьяна, бывают такие случаи, что оттого занемогала и лежала в постели по неделе. В расходную книгу вместо уток, гусей и кур записывалась рыба. При монахине Елене существовал довольно обширный штат лиц, удовлетворявший ее нужды. Помимо дворецкого, в него входили 9 дневальных, охранявших дворец инокини, а также разнообразные мастеровые – портной, сапожник, кузнец, водовоз, конюхи, дворники и множество слуг, круглосуточно охранявшие вход в монастырь. Жители Суздаля жаловали, что до приезда бывшей царицы им невозбранно разрешалось входить в монастырь, теперь же их не пускали караульные. Быть может, жизнь монахини Елены в Покровском девичьем монастыре протекала бы столь же однообразно и безмятежно, как и жизнь прочих монастырских насельниц, если бы в нее не вторглись 2 человека, круто изменивших поведение бывшей царицы. Одним из них был ростовский епископ Досифей, другим – капитан Степан Богданович Глебов, присланный в Суздаль для набора рекрутов. Но главное о том, как жилось бывшей царице в монастыре, мы, наверное, ничего бы не узнали, если бы подробности ее жизни не были раскрыты тайной канцелярии во время розыска, связанного с бегством сына царицы, царевича Алексея, а также спустя несколько лет еще одного розыска, получившего название Второго Суздальского. Петр заподозрил, что к бегству сына была причастна его мать. Подозрение не подтвердилось, но, тем не менее, воплотилось в конкретные действия. 9 февраля 1718 года царь отправил собственноручный указ капитан-поручику Григорию Скорнякову-Писареву: «Ехать тебе в Суздаль, и там в кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма, И ежели найдутся подозрительные, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привезть с собою, крупно с письмами, оставя караул у ворот. 10 февраля Писарев прибыл в Суздаль, и бывшую царицу, ваше величество, видел таким образом, что пришел к ней в келью, никто меня не видел, и ее застал в мирском платье, в телогрее и в повойнике. И как я осматривал писем в сундуках, и нигде чернеческого платья ничего не нашел. Токма много телогрей и кунтушей разных цветов. Подозрительных писем он обнаружил только два, с которых послал царю копии, дабы в пути не утратились. В конце донесения Писарев спрашивал царя, как ему поступить, дабы за продолжением времени, какова бы дурна ни произошло, понеже она весьма печалуется. Царица Инокиня очень оробела от действий Писарева, а найденные им бумаги едва не вырвала из его рук, в особенности одну следующего содержания. «Человек, еще ты молодой. Первое, искуси себя в посте, в терпении, послушании, воздержании брашна и питья, а и здесь тебе монастырь. А как придешь достойных лет, в то время исправится твое обещание». Царица уверяла, что то был список с пометой челобитной какого-то мужика, но Писарев догадался, что письмо послано к царевичу от матери через Аврама Лопухина. В другой бумаге сообщалось, что государя-царевич Алексея Петровича в Москву в скорих числях ожидают. Как показала царица, это писал стряпчий Покровского монастыря Михайло Воронин своим братьям. Следующие 4 дня Скорняков-Писарев посвятил допросу лиц из окружения бывшей царицы и установлению корреспондентов, с которыми она переписывалась. Впрочем, все прочие письма были ею сожжены. В донесении от 11 февраля Писарев писал: «Предлагаю вашему величеству сыскать оного стряпчего Михайлу Воронина, понеже вся корреспонденция шла через его руки. Он живет в подворье Покровского монастыря». В донесении от 14 февраля Писарев сообщал о лицах, причастных к переписке с царицей и организации доставки ей писем. Предлагал взять за караул Аврама Лопухина, князя Семена Щербатова и протопопа Суздальского монастыря Андрея Пустынного. В тот же день Скорняков-Писарев отправился в Москву вместе с царицей и многими лицами из Покровского монастыря. На следующий день с дороги царица отправила царю повинную. «Всемилостивейший государь, в прошлых годах, а в котором не упомню, при бытности Семена Языкова по обещанию своему пострижена я была в Суздальском Покровском монастыре в Старице, и наречено мне было имя Елена. И по пострижении в иноческом платье ходила с полгода. И не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества мирянкою. И то мое скрытие объявилось через Григория Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбные вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодною смертью не умереть. А я обещаюся по-прежнему быть инокою и пребыть во иночестве до смерти своей, и буду Бога молить за тебя, государя. Вашего величества нижайшая раба, бывшая жена ваша Авдотья». Малограмотная Евдокия Федоровна сочинение такого письма не осилила бы. По всей видимости, оно было составлено либо Писаревым, либо приказным Ворониным, ехавшим вместе с бывшей царицей. Но старица Елена в своем письме повинилась отнюдь не во всех числившихся за нею грехах. Ни единым словом она не обмолвилась о еще более тяжком нарушении монашеского устава, нежели смена иноческой одежды на мирскую, о своей любовной связи с капитаном Степаном Глебовым. Однако скрыть это от тайной канцелярии ей не удалось. Слишком много людей знали о ее связи и готовы были за счет изобличения чужих грехов скрыть собственные. Сама старица Елена не вызвала слишком уж большого интереса у тайной канцелярии. После очной ставки со Степаном Глебовым и повинной облудной жизни с ним бывший царица ответил на 15 вопросных пунктов. И из ответов ее явствовало, что она не имела никакого отношения ни к замыслу царевича бежать за границу, ни к организации побега, ни даже к переписке с сыном. Зато в процессе розыска выяснилась важная деталь, а именно огромное влияние, которое оказывал на старицу Елену ростовский епископ Досифей. Царица сообщила следствию, что монашеское платье скинуло с собою, то есть по собственной воле, и предводитель к тому никто не был, кроме пророчеств Досифея. И о том пророчестве надеялась, что будет впредь царствовать. О пророчествах епископа Досифея показывали и другие привлеченные к делу лица. И действительно, быть может, инокиня Елена в конце концов и смирилась бы со своей судьбой, если бы в ее постылую жизнь не вторгся Досифей. Это он внушил ей надежду на скорое освобождение из монастырского заточения и восстановление супружеской жизни. Пророчества Досифеи пали на благодатную почву, ибо они совпали с ее горячим желанием расстаться с монашеской кельей. Знакомство Досифеи с инокиней Еленой состоялось вскоре после ее пострижения. Тогда Досифей еще не был епископом и занимал более скромную должность игумена Сновидского монастыря, расположенного в том же Суздале. Неизвестно, какими соображениями руководствовался Досифей, когда по своей инициативе решил познакомиться с инокиней Еленой. Возможно, он не лукавил, когда во время розыска заявил, что его побудило к этому чувство милосердия. Стремление утешить бывшую царицу, оказавшуюся в непривычной для царственной особы обстановке. Но столь же возможно, что игумен рассчитывал на нечто большее, стремясь приобрести славу пророка. Правда, действовал пророк слишком уж опрометчиво, называя слишком близкие сроки исполнения своих пророчеств. Как выяснилось следствие, он, будучи игуменом Сновидского монастыря, приходил к монахине Елене и сказывал ей, что когда он молился, и будто ему глазы бывали от образов, и явились ему многие святые, сказывали, что она будет по-прежнему царицей. Позднее Досифей стал настоятелем Суздальского Спасу Ефимиева монастыря, но видения не прекратились. А когда он был архимандритом в Спасском Ефимьеве монастыре, и когда ему будто бывало явление, в то время, приходя и ночью, сказывал. Видения и пророчества продолжились и после того, как Досифей стал епископом. Более того, он приезжал к инокине Елене и служил и поминал ее царицею Евдокиею, а не старицею Еленой, как должно было. В монастыре нашлись таблицы, поминальники, в которых значилось имя царицы Евдокии Федоровны, но отсутствовало имя царицы Екатерины, нынешней супруги Петра. По тем временам это было страшное преступление. Как установило следствие, епископ Досифей сказывал бывшей царице, что он от святых слышал гласы от образов, что нынешнего году, в котором ей сказывал, будет царицею по-прежнему. Когда же прошел год, А монахиня, так и не став царицей, спрашивала у него, «Для чего де не сделалася?» Досифей нашелся с ответом, «За грехи де отца твоего». И она де ему велевала о грехах отцовых молиться, и за то де ему денег много довывала. Досифей заявлял, что деньги раздал нищим, и сказывал, что он его, отца бывшей царицы, видел уже из ада выпущенного до пояса. А в другой год, тож чиня, сказывал, что только по колени в аде. И такие диабанные слова сначала и до сегодня ей бывшей царице сказывал и во многих письмах писал. Показания бывшей царицы, а также несколько писем Досифея, обнаруженных у царевны Марьи Алексеевны, сестры Петра, явились основанием для ареста ростовского владыки. 18 февраля 1718 года гвардии капитан-поручик Нибуш получил указ ехать в Ростов для ареста архиерея и доставки его в Москву. Нибушу велено было все письма, ни единого не оставя осмотреть, и касавшиеся, о чем тебе из устно повелено, которых смотреть, те все взять, запечатать и хранить в великой тайне. Привезенный в Москву Досифей в повинном письме признал свою вину. В вышеописанных своих пророчествах во всем винился, и также пророчество ей, бывшей царицы, сказывал, будто он то все видел и видением, и голосами от образов. А он того ничего не видал и не слыхал, и все то лгал. Кроме того, Досифей сделал еще одно важное признание. Оказывается, он был знаком с Глебовым, хотя не считал это знакомство близким. Со Степаном Глебовым у меня крайнего знакомства и любви не бывало. И как был в Спасском Ефимьеве монастыре архимандритом, Степан приезживал в тот монастырь с бывшую царицею ночью. Петь велевали всенощные и моленья, и ко мне в келью Степан хаживал. Однажды с бывшую царицей у меня в келье и ужинали. Следователи, однако, не удовлетворили показания Досифея. Они рассчитывали развязать ему язык в застенке. Но подвергать пытки священнослужителей всех рангов запрещалось, а потому, прежде чем пытать, надлежало лишить Досифея сана. И по тем расспросам во многом подлежит его, епископа, спрашивать и давать очные ставки, говорилось в выписке тайного приказа. А понеже он архиерейского сана, того ради, видя его помянутые и прочие непотребные дела, надлежит его обнажить от архиерейского сана соборне. При Петре лишение архиерейского сана не встречало затруднений со стороны церкви, которая постепенно превращалась в часть правительственного механизма, послушно выполнявшего волю государя. Процедура лишения сана соборне облегчалась еще и тем, что все архиереи были вызваны царем в Москву для суда над царевичем Алексеем. 27 февраля состоялось решение собора. Сию выписку слушали соборные преосвященные архиереи, российские и греческие, и по своему рассуждению судили, повинно быть ростовского епископа Досифея и достойно извержения от архиерейского сана. Отныне епископ Досифей превратился в растригу Демида и подлежал светскому суду, как и прочие колодники. Выслушав приговор, подписанный Стефаном Еворским, митрополитом Рязанским, а также митрополитом Воронежским и другими иерархами русскими и греческими, бывший ростовский владыка в сердцах произнес: «Только я один всем деле попался. Посмотрите, и у вас что на сердцах. Позвольте пустить уши в народ, что в народе говорят, а на имя не скажу». С арестом Досифея произошла любопытная история. Узника взял под защиту Меншиков, обратившийся к царице Екатерине Алексеевне с просьбой, чтобы та ходатайствовала перед царем о его освобождении. Когда же выяснилась вина Досифея, князь поспешил повиниться перед царем в своем неуместном милосердии. О бывшем ростовском архиерее, который ныне через свои вместо благих злые дела отличился, «Я всемилостивейшую государыню-царицу, мать нашу, просил не иной какой ради причины, точью слыша об нем, что он был надлежащий искусный монах, паче же за ваше и дражайших детей ваших молитвы, а самого его, какого он состояния обхождения, не знал и персонально нигде не видывал, за что свидетельствую с Богом. Все милостивейшие, извольте рассудить, как я только об нем, который не то, чью такое бесчеловечное злое дело, но и немалой к светским делам охоты, как об нем везде относилась, не имел, кроме того, что весьма благоискусным человеком признаван. Помыслить мог, однако ж, я в том, что за него предстательствовал, прошу всемилостивейшего прощения. А он и, что злыми своими делами чинил, зато и приемлет воздаяние. 5 и 6 марта Растрига Демид подвергся пыткам. Ему было дано 25, а затем 15 ударов. Пытки ненамного расширили перечень преступных действий и умыслов бывшего ростовского епископа. Так Досифей ранее утверждал, что у него не было крайнего знакомства с Глебовым, а в застенке сознался, что когда он был архимандритом в Спасском монастыре, то Глебов в тот монастырь приезживал, и он, Досифей, к нему на московский двор приезживал же, а иногда выполнял обязанность курьера, доставляя письма от бывшей царицы к ее брату Аврааму Лопухину и самому Степану Глебову, и последний много раз спрашивал у Досифея, будет ли Евдокия Лопухина царицей, и всегда получал положительный ответ. Во время обыска у царевны Марии Алексеевны было обнаружено несколько писем Досифея, среди которых одно написано было условным языком, понятным лишь для корреспондента. Каждая фраза требовала расшифровки. Под пыткой Досифей показал, что имелось в виду. Приведем несколько примеров. В письме написано: «А я про Павла, сына Петра, давно ведал, что уже был, да нет, чаю, что и отец Павлов свершится». В расспросе Демид пояснил, как следует понимать эту фразу. Тоди писал он царевне о государе, что слышал он от святых, что государь скоро умрет. А про царевича Павла, будто ему сказывали святые ж, что он умер. И то он все лгал, утешая царевну, а он про смерть царевича Павла сведал только через письмо царевнина. В письме: «Много вопиющих, Господи, мсти, и дай совершение и делу конец». В расспросе: «Тоди он написал, что желает государю смертного конца, и якобы и все того с ним мнения, о чем и с нею, царевную, говаривал». В письме: «О посещении пустынных ныне прошу твоего государского рассуждения, что творите, каково бы на себя им наречение не учинить, а утаитеся нельзя». В расспросе: «Писал он, велит ли царевна ехать к бывшей царице? А ему не хотелось ехать для того, что тайно ему ехать нельзя, а явно, чтоб себе и бывшей царице подозрения не учинить». В письме: «Аз, да аз, да живете в кругу, буквы кириллического алфавита. В расспросе: «Значит, Авдотья жива, бывшая царица?» и так далее. Следствие интересовали причины, по которым епископ Досифей и другие лица поддерживали бывшую царицу. Судя по ответу, ростовский владыка руководствовался в первую очередь меркантильными соображениями. «Да он же, растрига Демид, спрашиван, для чего они желали царскому величеству смерти?» И он сказал: «Желали для того, чтобы быть царевичу Алексею Петровичу на царстве, и было б народу легче, и строение Сан-Петербурга умолилось и престало. А царевна б Марья его, царевича, в правительстве не оставила, так же и бывшая царица, а он бы, епископ Досифей, был у них в милости». О духовной близости и общности взглядов Досифея и царевны Марии Алексеевны свидетельствует и содержание их бесед. После церемонии принятия присяги царевичу Петру Петровичу между ними состоялся примечательный разговор, смысл которого Рострига Демид передал так: «Напрасно государь так сделал, что большего сына отставил, а меньшего произвел», — говорила царевна. «Он только 2 лет, а тот уже в возрасте». Мария Алексеевна таких слов отказалась, признав только, что произнесла: «Царство его и дети его, как он хочет». После присяги Досифей сообщил царевне: «Крест целовал царевичу Петру Петровичу». Царевна отвечала: «Дивно, что брат то учинил, и напрасно произвел меньшого, а большего отставил». От этих слов царевна отрекаться не стала. О встречах царевны с епископом после 2 пыток рассказал ее певчий Федор Журавский. Епископ Досифей приезжал к царевне Марии не по одно время и сказывал, что видел многие видения. «Государь скоро умрет, и будет смущение». Сказывал времена, а как они проходили, и удивленная царевна с сожалением спрашивала: «Для чего не сделалось?» Досифей сказывал другие времена. Также предвещал, что государь возьмет бывшую царицу, и будут у них 2 детища, чего царевна желала. Молва о пророчествах Досифея докатилась и до ушей брата бывшей царицы Авраама Лопухина. Он решил обратиться непосредственно к автору. Во время следствия Досифей Демид не скупился на улики против Лопухина. Авраам Лопухин, читаем в его показаниях, спрашивал тому 4 года о том же, где будет ли она по-прежнему царицей и сыном, а будет, где государь ее не возьмет, то когда где он умрет, после него будет ли она по-прежнему царицею и сыном жить будет. И он, где Авраам, сказал: «Дай, где Господи, хотя после смерти государевой она царицею и вместе с сыном была вместе». Показания Досифей касались еще одного человека, вовлеченного в розыск, вина которого, впрочем, была уже очевидной – Степана Глебова. Первая его связь с бывшей царицей показала старица казначея Маремьяна еще 19 февраля. По ее словам, Глебов часто захаживал к царице и днем, и по ночам, и запирались, и говаривали между собою. Другая старица, более близкая к Евдокии, Каптелина, высказалась в тот же день определеннее. К ней царице, старице Елене, езживал по вечерам Степан Глебов и с нею целовались и обнимались. Взятый под стражу на следующий день, 20 февраля, Степан Глебов сразу же признался в любовной связи с царицей Инокиней. Было это, по его словам, тому 8 или 9 лет, то есть в 1709-1710 годах, когда он был послан в Суздаль для сбора рекрутов. Согласно показаниям духовника бывшей царицы старца Федора Пустынного, капитан Глебов сам попросил и схлопотать ему разрешение увидеться с царицей Инокиней. Та поначалу отказала Глебову, но Глебов знал, чем можно покорить сердце монахини. На следующий день через того же Федора Пустынного он передал старице Елене роскошный подарок — подвиг шкурки песца и соболя и 40 соболиных хвостов. 39-летняя монахиня, свыше 10 лет не знавшая мужской ласки, разрешила Глебову прийти в ее келью. Так было положено начало любовной связи бывшей царицы Евдокии Федоровны с капитаном Глебовым. 20 февраля 1718 года Глебов показал, как я был в Суздале у набора солдатского, тому лет с 8 или с 9. В то время привел меня в келью к бывшей царице старице Елене духовник ее Федор Пустынный, и подарков к ней через оного духовника прислал я 2 меха песцовых, да пару соболей, косяк байберика немецкого, и от пищи посылал. И сшелся с ней в любовь через старицу Каптелину, и жил с нею блудно, и после того, тому года с 2, приезжал я к ней и видел ее. А она в тех временах ходила в мирском платье, и я к ней письма посылала здоровья, и она ко мне присылала ж. Не стала отпираться и старица Елена. На следующий день, 21 февраля, после очной ставки с Глебовым, она написала собственноручные показания. Февраля в 21 день я, бывшая царица, старица Елена, привожена на генеральный двор и с Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора, и в том я виновата. Писала своей рукою я, Елена. Личность Глебова вызвала самое пристальное внимание тайной канцелярии. Об этом свидетельствует хотя бы то, что он принадлежит к числу немногих лиц, подвергшихся троекратной пытке. Дело было не только в блудных связях с бывшей царицей. Следствие сделало все, чтобы обвинить его в политических преступлениях. Напомню, что наказание супругу за прелюбодеяние по обычаю того времени было значительно более мягким, чем наказание супруги. Но Глебов вступил в преступную близость не просто с монахиней, что уже было тяжким преступлением, но с бывшей супругой царя, и руководствоваться обычаем в данном случае не приходилось. Вспомним, к примеру, судьбу Вильяма Монса, поплатившегося отрубленной головой за интимную связь с супругой ревнивого царя. У тайной канцелярии имелись кое-какие основания для того, чтобы придать умыслам Глебова политическую окраску. Показания против Глебова охотно давал ростовский владыка Досифей. Так он поведал, что капитан Глебов в 1711 году осуждал законный брак его царского величества с государынею царицею Екатериною Алексеевною и выговаривал ему: «Для чего вы, архиереи, зато не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» Досифей отговорился. «И я ему сказал, что я небольшой, и не мое то дело, и стоять мне о том не для чего». Кроме того, среди бумаг, изъятых у Глебова, обнаружились такие, в которых можно было увидеть осуждение проводимых Петром преобразований. Так осуждалось «брадобритие» – «Бог един во власех силу имеше». Аналогичное суждение высказал Глебов о старом покрое одежды, который он отдавал предпочтение перед вводимой Петром европейской. Таково свойство всякого платья хранить своя манеры. То бывает хвально. Как антиправительственную интерпретировали еще одну фразу в выписках Глебова. «Аще ли кто боготворит человека, таковых боготворцев подобает истребляти, яко и тех, кои служат кумирам или богам прочим». Имелись среди записок Глебова и написанные шифром, циферью. 21 февраля тайная канцелярия вручила Степану Глебову 6 правопросных пунктов. Вот их перечень с пометами об ответах Глебова. Первое. «Живучи с нею блудно, спрашивал ли ты ее, с какой причины она платье чернеческое скинула, и для какого намерения, и кто ей в том советовал и обнадеживал ее, и чем обнадеживал?» Запирается. Второе. «От нее к сыну, и от сына к ней, и от иных писем, ты не переваживал ли, и не пересылал ли, и буди переваживал или пересылал, от кого и каких случаях писанные, и в бытность твою в любви с нею присылались ли от кого какие письма, и ты их видел ли, и в какой силе видел ты? А ведать тебе всякую тайну ее надлежит для того, что с нею жил в крайней любви». Запирается. Третье. «При отъезде царевичеве в побег с бывшую царицею, ты говорил ли и о том от нее слыхал ли, что она про побег сынов не ведает, и от кого, и через кого?» Запирается. Четвертое. «В письмах к тебе от бывшей царицы написано, чтоб ты ее бедству помогал. Через кого ты знаешь? Бедство ей какое было, и бедству ее каким случаем она тебе велела помогать и через кого? Помогать ему велела через Аксинью Арсеньеву, о чем она ей говорила, а что о том не ведает». Пятое. «Азбуки циферные, которые у тебя выняты, с кем ты по ним списывался и которые у тебя письма циферью, от кого и что в них писано? По азбукам циферным ни с кем не списывался, а письма писал, и азбуку складывал он, описано в них выписки из книг». Шестое. «Помимо письмо, которое у тебя вынято, кому писано и для какой причины, и кто то письмо с тобою писать советовал? Смотря письма своей руки, сказал, писал о жене своей и из книг, а ни с кем не соглашался, а иные об отце, что брата оставил, и о сыне своем, а не к возмущению». На другой день по этим же допросным пунктам был устроен застенок. Глебов получил 25 ударов, но с розыску ни в чем не повинился, кроме блудной жизни. О письмах сказал, что писал их о себе и о своей жене. Циферь складывал сам и ни с кем не советовался. 26 февраля устроена очная ставка с Досифеем. Глебову дано еще 9 ударов с тем же результатом. Вопросные пункты и ответы на них заслуживают анализа. Из 6 пунктов 4 касаются не Глебова, а старицы Елены, причем на 3 из них Глебов отказался отвечать. Как расценивать подобное поведение Степана Богдановича? Ответа у автора нет. Если бы события разворачивались, скажем, в конце XVIII века, поведение Глебова можно было бы расценить как рыцарское по отношению к возлюбленной даме. Но в первой четверти XVIII столетия представление о дворянской и офицерской чести, если и существовало, то в самом зачаточном состоянии. Как бы то ни было, но надлежит признать, Глебов вел себя во время розыска достойно. В приговоре, определявшем жестокое наказание Глебову, на первый план были выставлены именно политические обвинения, а его блудные связи названы в последнюю очередь. Между тем, установление интимных отношений с бывшей царицей имело далеко идущие цели. Надо полагать, Глебову были хорошо известны пророчества епископа Досифея. Суть их состояла в том, что Петр не сегодня-завтра должен вернуть отвергнутую Евдокию Федоровну. В этом случае, рассчитывал Глебов, царица не забудет его услуг и вознаградит его. Тот же Досифей предсказывал скорую смерть Петра. Это сулило еще большие выгоды для предприимчивого офицера. Престол должен занять ленивый сын царицы Иннокене, и он, Глебов, станет фаворитом царицы Евдокии Федоровны. Отношения между Иннокене Еленой и Глебовым оборвались так же внезапно, как начались. Причин тому было несколько. Во-первых, истек срок пребывания Глебова в Суздале. Сохранять прежние отношения, когда Степан Богданович возвратился в лоно семьи, проживавшей в Москве, стало опасно. Отлучки супругов Суздаль могли вызвать подозрения. Но главная причина, на наш взгляд, заключается в другом. В 1711 году, когда и произошел разрыв, стало известно о том, что Петр оформил свои отношения с Екатериной Алексеевной брачными узами. Это положило конец напрасным мечтаниям. Иннокене Елена утратила надежду на то, что Петр призовет ее к себе, а капитан должен был убедиться, что использовать царицу для осуществления своих честолюбивых замыслов ему не удастся. Так или иначе, но Глебов решительно отказался от продолжения связей, и все усилия оскорбленной монахини восстановить их оказались тщетными. Поведение Глебова после разрыва лишний раз убеждает, что нежных чувств бывшей царицы он не питал, а руководствовался голым расчетом, нисколько не заботясь о душевном состоянии покинутой им женщины. Сохранилось 9 писем, отправленных Глебову бывшей царицей. 8 из них написаны от ее имени старицей Каптелиной и одно самой Каптелиной от своего имени. Эти письма настолько примечательны по своему содержанию, что заслуживают обстоятельного изложения. Если бы они были отправлены во второй половине XVIII века, то их можно было бы оставить без особого внимания. Тогда распространение получили переводные с иностранного письмовники, содержавшие образцы писем на любую потребу – деловых, любовных, семейных и других. Отправителю писем оставалось выполнить несложную задачу – написать адрес получателя и его имя. Петровская эпоха – иное дело. Как оказалось, Каптелина была наделена литературными способностями, которые напрочь отсутствовали у бывшей царицы. В сочиненных ею письмах присутствует элемент сопереживания. Они наполнены неподдельной скорбью по поводу разлуки и высоким эмоциональным накалом. Письма самого Глебова, бывшей царицы, не сохранились. Как известно, Евдокия Федоровна, проведав о приезде в Москву бывшего супруга, а затем и сына, предала огню всю компрометирующую ее корреспонденцию. Глебов же этого не сделал, и следователи вынули у него 9 писем из Суздаля. К сожалению, письма не датированы. Они относятся не к тому времени, когда роман между корреспондентами достиг апогея, а к исходу его, когда Степан Богданович твердо решил порвать отношения с монахиней и вернуться в лоно семьи. Последовательность их написания была определена следователями тайной канцелярии, причем настолько удачно, что ею можно воспользоваться и сейчас. Первое письмо Иннокене Елена отправила тогда, когда еще не ощущала возможного разрыва. В нем отсутствует тревога и печаль о будущем, но обнаруживается забота о том, как сохранить существовавшие прежде отношения. Тревогу вызывало лишь место будущей службы любовника. Бывшая царица готова пожертвовать все свои сбережения, лишь бы за взятку освободить возлюбленного от службы и таким образом получить возможность часто видеться с ним. Письмо настолько самобытно, что заслуживает полного воспроизведения. «Благодетель мой, здравствуй со всеми на лето. Пиши к нам про здравие свое, слышать желаем. Пожалуй, мой батюшка, мой свет, постарайся ты за меня, где надлежит, ты знаешь кем. Только ты ради меня себе тесноты не чини. Пожалуй, только кем можно сделать, породей, мой батюшка, кем-нибудь, хотя б малая была польза моему бедству. Подай, мой батька, помощи, только я на тебя надеюсь. Ты помоги мне, да пиши, пожалуй, про все, что у вас делается. Пожалуй, мой свет, походи за меня, как ты знаешь, только себе тесности не чини, по тамошнему намерку. Ты поступай, как можно вам. Изволь ты, пожалуй, Васильевну ту посылать побить челом, где ты знаешь, чтобы она вместо меня била челом, кому ты знаешь, кто б мне помог горести моей. Ты ее учи, кому бить челом станет, а я, надеюсь, крепенько и твердо. Пожалуй, мой батько, где твой разум, тут и мой, где твое слово, тут и мое, где твое слово, тут моя и голова, вся всегда в воле твоей, ей не ложно говорю. Пиши ты про всех, прошу слезно у тебя и молю неутешно, прошу, добивайся ты о себе, чтобы тебе на службу не быть, что не дай, да от службы откупайся как-нибудь. Ей я тебе денег пришлю 107. Нарочно пришлю человека с деньгами. Только ты добивайся, чтобы тебе не быть на службе. А письма твои дошли сохранно. Яков Детина умный в своем письме твои письма присылает к нам. Верь ты ему, а мы ему верим. Что следует подразумевать под просьбой породеть за нее? Скорее всего, речь шла об увеличении суммы на содержание, которой царица Инокиня не была удовлетворена. Второе письмо также посвящено освобождению Глебова от службы путем взятки. Правда, сумма, которую старица Елена обещала прислать с нарочным, уменьшилась с 700 рублей до 500, 200 из которых были в свое время пожалованы монахине самим Глебовым. Но начинается письмо не этим, а ответом на какой-то упрек Глебова. «Ей от самой простоты поступаем мы, а ты пишешь к нам, что де лукавством и пронырством не взять. Что же мне делать, коли таково Бог меня бесчастную родил?» А далее причитания любящей женщины, исполненные неподдельной страсти и желания. «То ныне горесть моя, забыл скоро меня, не умилостивили тебя здесь мы ничем. Мало знать лице твое и руки твоя, и все члены твои, и составы рук и ног твоих. Мало слезами моими мы не умели угодное сотворить. Знать, прогневали тебя нечем, что по ся мест ты не хватишься. Гораздо огорчились мы, что забыл, никого не пришлешь к нам». Неведомые нам упреки Глебова были предвестником бури. Видимо, Глебов готовил монахиню к разрыву. В ответ на его письмо, оставшееся нам неизвестным, последовала бурная реакция Евдокии Федоровны, крик души отчаявшейся женщины. Сколько нежности, мольбы, скорби и огорчения выражено в первых же строках ее ответного письма. «Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя, знать уже зло проклятый час приходит, что мне с тобою расставаться. Лучше б мне, душа моя, с телом рассталась. Ох, свет мой, Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже мое проклятое сердце давно наслышано нечто тошно. Давно мне все плакало. Аж мне с тобою знать будет расставаться. Ей-ей сокрушаюся. Итак, Бог весть, каков ты мне мил, уж мне нет тебя милее, ей-богу. Ох, любезный друг мой, за что ты мне таков мил? Мне уже не жизнь моя на свете. За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Евдокия спрашивает у любимого, кто тебе на меня что намутил, обещает. А я же тебя до смерти не покину. Никогда ты из разума не выйдешь. Как мне будет твою любовь забыть? Ох, друг мой, свет мой, любонька моя, пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедне переговорить кое-какое дело нужное. Глебов не ответил и не приехал. Тогда царица пошла на женскую хитрость. В переписке к шестому письму Каптелина попыталась вызвать у Глебова чувство ревности, надеясь, что милый друг, бросив все, примчится в Суздаль. «У нас был ризничий сегодня, а друг твой, Евдокия Елена, с ним была часа с три, а меня вон выслали. Только я ей про это не стану молчать». Той приедет завтра. Да пожури ее, ей, я тебе вправду говорю. Посердитуй на нее, чтоб покинула она этого. Затея с мистическим ризничем не сработала. Глебов оставил предостережение без всякого ответа. Убедившись в том, что придумка не помогла, монахи не дали делу обратный ход и поспешили исправить оплошность. Каптелина отправила Стешеньке новое послание, в котором призналась, что «я тебе затейность отписала, и все ради того сказала, чтоб ты ей пришед пожурил». Позднее, во время следствия 3 марта 1721 года, она подтвердила, что все написанное ею было выдумкой, а что писала о ризниче, что будто он был в келье у нее, бывшей царицы, часа три, и ее Каптелину вон выслали, тоде все писала она от себя собою и тем дразнила Степана Глебова. А того, где от него, ризничего, ничего не бывало. Молчание Глебова вызвало у бывшей царицы горечь и отчаяние. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести выдержки из последних ее писем. В восьмом письме «Ах, друг мой, что ты меня покинул! За что ты на меня прогневался, чем я тебе досадила?» Ох, друг мой, ох, душа моя, лучше бы у меня душа моя с телом разлучилась, нежели мне было с тобой разлучиться. Кто мя бедную обиде? Кто мое сокровище украде? Кто свет от очею моею, от имя? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не поворотишься? Кто меня, бедную, с тобою разлучил? Что я твоей жене сделала? Какое ей зло учинила? Чем я вас прогневала? Как мне быть без тебя? Как мне на свете жить? Ради Господа Бога не покинь ты меня». В девятом последнем «Не покинь же ты меня ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой! Целую я тебя во все члены твоя! Добейся ты, сердце мое, опять суды! Не дай мне умереть, ей сокрушуся! Ох, сердце мое терзается по тебе! Не забудь ты меня!» не люби иную, чем я тебя так прогневала, что меня оставил такую сирую, бедную, несчастную». И к этим же письмам приписки Каптелины. Ее матушка так сокрушается от разлуки, что лице свое бьет, что ты ее покинул, и неутешно плачет. Уже так вопит по тебе, что ты ее покинул. В объяснении причин разлуки монахини глубоко заблуждались, полагая, что виновницей постигшего царицу несчастья была супруга Глебова. Из материалов следствия ясно, что супруга даже не подозревала об изменах Степана Богдановича. Инициатором разрыва был сам Глебов, ни стоны Евдокии Елены, ни дважды повторенная угроза сокрушить себя, то есть покончить жизнь самоубийством, не произвели на него должного впечатления. Влюбленная инокиня так и не получила ответ на терзавший ее вопрос, чем она прогневила своего возлюбленного. Тем более затруднительно ответить на него почти три столетия спустя. Остается повторить ранее высказанную догадку, вступая в связь с бывшей царицей, Стешенька, как нежно называла его старица Елена, руководствовался в первую очередь голым расчетом, а потому с легкостью бесповоротно порвал с бывшей царицей, когда надежды на ее возвращение ко двору рухнули. Как же отнеслось ближайшее окружение бывшей царицы к ее амурным похождениям? И почему монастырские власти не воспрепятствовали визитам Глебова? На эти вопросы ответить значительно легче. Лиц, знавших о связях старицы Елены с капитаном Глебовым, было немного. Это прежде всего духовник царицы Федор Пустынный, старица Каптелина, исполнявший обязанности ее личного секретаря, а также епископ Досифей, которому о предусудительном поведении старицы Елены официально доносили блюстители нравственности, но который оставлял эти доносы без всяких последствий. Но отнюдь не все готовы были одобрить вопиющие нарушения царицы инокиней монашеских обетов. Так старица казначея Маремьяна, как мы помним, также близкой к царице, была склонна к строгому соблюдению монашеского устава. В конце концов, она смирилась с тем, что бывшая царица, став монахиней, скинула с себя монашеское платье, обрядилась в мирское и допускала множество других нарушений. Но она не могла стерпеть визитов Глебова в келью бывшей царицы и многократно выговаривала ей за это. Однако своевольная Евдокия резко обрывала ее. В своих показаниях Маремьяна приводит, например, такие грозные слова Евдокии Елены, исполненные неприкрытой угрозы: «Все наше государево, и государь за мать свою что воздал стрельцам? Ведь вы знаете, а и сын мой из пеленок вывалился». В переводе на современный язык эти слова означали, что царевич Алексей достиг зрелых лет, и как только он займет трон, его мать найдет управу на тех, кто ей досаждает. Упреки Маремьяны не остались без последствий. Она была лишена прежнего доверия, бывшая царица перестала приглашать ее к выездам в монастыри и церкви. Казначей Маремьяна отделался легким испугом. Других из тех, кто в чем-либо перечил старице Елене, могла ждать и более горькая участь. Осуждать поведение бывшей царицы осмелились еще два человека – Афанасий Сурмин и протопоп Симеон. Афанасий Сурмин, ведавший делами Покровского девичьего монастыря, узнал о визитах Глебова от протопопа Симеона и не преминул донести обо всем Досифею, бывшему тогда в сане архимандрита, чтобы он ей поговорил, для чего он, Глебов, к ней ходит безвременно. Однако Досифей вместо того, чтобы принять должные меры, доложил о доносе царицы. И Анадия, бывшая царица, его, Сурмина, к себе призывала и ему говорила: «Для чего, де ты вор, такие слова говоришь. Знаешь, де ты, что у меня сын жив, и тебе де заплатит. И за то, де его отправление того монастыря и откинули». Протопоп Симеон, исполнявший свою должность в Покровском монастыре лет с 20, также поплатился за излишние разговоры. По повелению бывшей царицы его лишили сана и насильно постригли в монахи с именем Симон. Претили и смертный страхом, и за таким страхом не смели больше ей претить и извещать. Эта расправа с протопопом свидетельствовала, с одной стороны, о реальной власти, которой обладала бывшая царица, а с другой – о страхе перед ней монашеских сестер и властей, много лет молчавших о нарушениях монашеского уклада. Страх преследовал их отовсюду. Они боялись бывшую царицу и равно боялись оказаться под следствием, грозившим наказанием за то, что в свое время они не донесли поведение инокини Елены. Именно страх принуждал монахинь и бельцов показывать во время следствия, что им был неведом факт пострижения Евдокии Федоровны в монахини, равно как не подозревали они и о том, что она под своим мирским именем упоминалась во время молебнов за здравие членов царствующей фамилии. Формально первый суздальский розыск был завершен 5 марта 1718 года обнародованием манифеста о бывшей царице Евдокии. Впрочем, название манифеста не совсем точно отражает его содержание, ибо большая часть текста посвящена не бывшей царице, а ростовскому епископу Досифею, после лишения сана превратившемуся в растригу Демида, капитану Степану Глебову, царевне Марии Алексеевне и другим. Манифест обстоятельно, вплоть до мельчайших подробностей, излагает вину каждой персоны. Однако кое о чем умалчивается. Так в манифесте отсутствует объяснение причин, по которым царица Евдокия Федоровна оказалась в келье Суздальского Покровского девичьего монастыря. Об этом сказано глухо и невнятно. Рукой Петра в текст внесены следующие ничего не объясняющие слова. Она в прошлом, 207-1698 году, оказалась здесь для некоторых своих противностей и подозрения. Обвинительная часть манифеста заимствована из следственных дел, иногда дословно повторяя их текст. Подробно описан обряд пострижения царицы, названы имена лиц его совершивших или при этом присутствовавших – протопопа, попов, диаконов, а также инокинь. В адрес старицы Елены манифест выдвинул три обвинения. На первое место поставлено то, что она, будучи монахиней, скинула чернецкое платье и стала носить мирское, в котором ее обнаружил гвардейский капитан Скорняков-Писарев, неожиданно появившийся в Суздале, чтобы доставить старицу Елену в Москву. Второе обвинение состояло в том, что в жертвенник, перечислявший имена особ царствующего дома, по ее повелению было внесено ее имя, имя царицы Евдокии Федоровны, в то время как имя подлинной царицы Екатерины Алексеевны отсутствовало. И, наконец, третья вина бывшей царицы состояла в блудной связи с капитаном Степаном Глебовым, в чем и он, и она признались. Надо полагать, что среди населения витали всякого рода слухи, осуждавшие привлечение к следствию бывшей царицы. Царь велел ускорить опубликование манифеста, чтобы сообщением подробностей из жизни в монастыре бывшей супруги опорочить ее и вызвать презрение к ней. Впрочем, это всего лишь догадка. 6 марта 1718 года в Суздальский Покровский монастырь был отправлен гвардейский сержант с повелением описать имущество монахини Елены, а также старицы Каптелины и духовника Федора Пустынного и доставить все в Москву. Опись пожитков Каптелины и Пустынного отсутствует, зато сохранился перечень имущества старицы Елены. Он свидетельствует отнюдь не о роскошном гардеробе бывшей царицы. Впрочем, можно предположить, что самые дорогие вещи были разворованы. Так в описи отсутствует сшитая в Польше соболья шапка, упоминавшаяся всеми, кто давал показания о том, какую одежду носила инокиня в монастыре. Монахиня Елена настолько привыкла носить мирскую одежду, что ее гардероб включал только три предмета из монашеского обихода – одну штофную и две атласные рясы. Остальная одежда светского назначения из дорогих тканей, 4 телогреи и 5 тайберсковых полушубков, 33 рубахи, 18 скатертей и столько же салфеток, 2 шелковых фаты, муфта. В описи перечислены разнообразные материи: 2 куска атласа мерою в 3 аршина, 5 вершков, 4 полотна голландских, 6 кусков ивановского полотна, 4 аршина парчи. Беднее представлены постельные принадлежности: 4 простыни, 4 полотенца, 3 телогрейки. Не отличалось богатством и разнообразием посуда, хотя имелись и предметы иноземного производства: 3 горшочка венецианских, 3 оттуда же привезенные горчичницы. Остальная посуда не относилась к изысканной: 2 оловянные кружки, 2 чайника, сковородки разных размеров, 24 ножа, 14 вилок, 30 деревянных ложек. Здесь перечислены не все предметы, внесенные в опись. Опущены, например, 2 серебряные чашки восточного происхождения и другие. Мелкие предметы, как, например, наперсток, солонка оловянная, 2 терки неназванные. Среди предметов находилась детская рубашка, вероятно, принадлежавшая сыну Алексею. Кроме предметов, в опись внесены изъятые у монахини 300 рублей денег. Описанное имущество велено было продать с торгов. 20 марта 1718 года старица Елена была отправлена в Успенский монастырь в Ладогу. Там в ее отношении должен был соблюдаться жесткий режим и исключались вольности, которыми бывшая царица пользовалась в Суздале. Ладога находилась в подчинении князя Меньшикова, а ему не нужно было напоминать, как надлежало содержать лиц, попавших в опалу, даже если они принадлежали к царской семье. О 7-летнем пребывании Евдокии Федоровны в Ладоге историки располагают скудными и отрывочными сведениями. В 1723 году по указу синода к монахине было прикомандировано 2 священника, которым поручено с нею по знанию своему поступать воздержно и трезвенно со всяким благоговением и искусством. После смерти Петра Великого и вступления на престол Екатерины I новая императрица, по-видимому, опасалась притязаний на трон Евдокии Федоровны и велела стянуть в Ладогу отряд войск, якобы для приведения его к присяге в пользу императрицы. Быть может, из милосердия или благодарность за смирение, которое усиленно внушали присланные священники, Екатерина смягчила положение монастырской узницы. Из Ладоги ее перевели в Шлиссельбург, где велено было на пищу и содержание известной персоны покупать добрую крупу, муку и держать попошники, пирожки и прочее кушанье ежедневно хорошее. Положение бывшей царицы кардинально изменилось после вступления на престол ее внука Петра II, сына царевича Алексея. Указом императора от 26 июля 1727 года все манифесты, изданные тайной разыскных дел канцелярии в связи с делом царевича Алексея, велено было изъять не только из учреждений, но и у частных лиц. старец Елена вновь стала царицей Евдокии Федоровной, на содержание ее роскошного двора отпускалось 60 тысяч рублей в год. Наказание других главных фигурантов первого суздальского розыска было несравненно более жестоким. Самые тяжкие мучения выпали на долю Глебова. Приговор гласил: Степану Глебову за сочиненные у него письма к возмущению на его царского величества народа и умыслы на его здравие и на поношение его царского величества имени и ее величества государыни, царицы Екатерины Алексеевны, учинить жестокую смертную казнь. А что он о письмах с розыску не винился, что он их к тому писал, а говорил якобы писанные о жене его, а иные и об отце, и о брате, и о сыне, переменяя речи, и то видно, что он чинит то, скрывая тех, с кем он умышлял, и прикрывая свое воровство, хотя отбыть смертной казни. Но те его письма о том воровстве явно показывают, да и он от них и сам не отпирался, что те письма писал циферью он, Степан. Да и потому он смертная казни достоин, что с бывшую царицею старицей Еленой жил блудно, в чем они сами винились именно, а движимое и недвижимое имение все взять на государя. Казнь Глебова состоялась 16 марта 1718 года. Официальная версия казни, изложенная иеромонахом Маркеллом, выглядит так. На Красной площади против столба, как посажен на кол Степан Глебов, и того часу были при нем степки для исповеди Спасского монастыря архимандрит Лопатинский, да учитель еромонах Маркел, да священник того же монастыря Анофрий. И с того времени, как посажен на кол, никакого покаяния им, учителям, не принес, только просил в ночи тайно через учителя еромонаха Маркела, чтобы он сподобил его святых тайн, как бы он мог принести к нему, каким образом, тайна. И в том душу свою испроверг Марта против 16 числа по полуночи в 8 часу во второй четверти. Другой жертвой первого суздальского розыска стал Растрига Демид, бывший епископ Досифей. Приговор ему гласил: «За лживые его на святых видения и пророчества, и за желательство смерти государевой, и за прочие вины учинить жестокую смертную казнь для показания всем, чтобы другие впредь, смотря на такую казнь, так никто на святых не лгали, и на государево здоровье не злодействовали, и лживо не пророчествовали». Цесарский резидент Плеер доносил о казни Досифея Демида. В понедельник, 17 марта, колесован архиерей Ростовский, заведовавший Суздальским монастырем, где находилась бывшая царица. После казни он обезглавлен, тело его сожжено, а голова взоткнута на кол. Ключарь Федор Пустынный за то, что он о бывшей царице, старице Елене, ведал, что она пострижена, а архиерею и прочим объявлял, что не пострижена, и поминал ее при служении царицею Евдокиею, а не старицею Еленой, а исповедовал исповедью монашескую. Певчему царевны Марии Федору Журавскому учинить смертную казнь за то, что не доносил о пророчествах Досифея, говаривал с Лопухиным возмутительные слова и сам писал о тягостях народных. Остальным 27 фигурантам первого Суздальского розыска жизнь была сохранена, но они подверглись различным наказаниям. Наказанию подверглись и некоторые особы женского пола за то, что не донесли. Княгиню Настасью Голицыну сослать на предельный двор до указу. Варвару Головину по наказанию сослать в дальний монастырь. Игуменью Покровского монастыря Марфу и старицу Каптелину по наказанию сослать в Александрову Слободу и быть им там в тюрьме под крепким караулом. Наказанию подверглась и царевна Мария Алексеевна. Ее, как и бывшую царицу, 20 марта отправили по дороге на Новгород и далее в Шлиссельбург. Держать их обеих велено было под крепким караулом, никого к ним не допускать, не разрешать отправлять и получать письма и деньги. Общее описание казни осужденных по первому Суздальскому розыску находим у ганноверского резидента Вебера. 26 марта, по новому стилю, совершена казнь некоторых виновных на общественном рынке в городе Москве. Степан Глебов живой посажен на кол. Досифей Кикин, казначей Суздальского монастыря, и еще один русский, колесованный, после чего тело епископа брошено в огонь, а голова его вместе с головой Кикина и двух других воткнуты на высоких шестах, расставленных четырехугольником на возведенной вновь высокой каменной стене. Посреди этого четырехугольника помещено тело посаженного на кол Глебова. Во время этой казни к месту собралось громадное множество любопытного народа, живущего в Москве, так что некоторые насчитывали его от 200 до 300 тысяч душ.